Она напряженно вглядывалась в темноту, но видны были лишь редкие звезды, а над головой, словно прикованный к небу, висел мыслелед. Порывы ветра не оказывали на него ни малейшего действия. Свет в кабине не горел, очертания машины еле угадывались, а лорда Азриэла вообще не было видно. Потом над горизонтом показались огоньки, и в ту же минуту звук моторов сделался непрерывным. Шесть гироптеров летели на большой скорости. Один из них, по-видимому, был поврежден. За ним тянулся дым, и он отставал. Они летели к горе, но, судя по всему, курсом не на нее, а мимо. Их преследовала и уже нагоняла пестрая группа летательных аппаратов. Они еще были далеко, но миссис Колтер разглядела тяжелый гироптер странного вида. Два самолета с прямыми крыльями, большую птицу, мчавшуюся как будто без усилий с двумя вооруженными наездниками, и трех или четырех ангелов. — Диверсионный отряд, — сказал король Агунвы. Они были уже близко к гироптерам. От самолета протянулась огненная трасса, а через 1-2 секунды послышался низкий звук выстрела. Но снаряд не достиг своей цели — поврежденного гироптера, потому что в тот же момент, когда они увидели выстрел, но еще не услышали звука, в мыслелете что-то вспыхнуло, и снаряд разорвался в воздухе. Миссис Колтер еще не успела толком разобраться в этой быстрой последовательности вспышек и звуков, а бой уже начался. Да и проследить за ними было непросто. Слишком темным было небо и слишком быстрыми перемещения летательных аппаратов. Но несколько раз склон горы озарился вспышками, сопровождающимися коротким тихим шипением, как будто откуда-то вырвался пар. Каждая вспышка каким-то образом поражала одного из налетчиков. Взорвался или загорелся самолет. Гигантская птица издала крик, похожий на треск разрывающегося гигантского полотна, и рухнула на скалы далеко внизу. Что до ангелов, то они просто исчезли в струях светящегося воздуха тысячами мерцающих частиц, быстро тускневших и угасших, как фейерверк. Ветер отнес в сторону тарахтения гироптеров приманок, уже скрывшихся за склоном горы, и наблюдавшие этот бой молчали. Пламя сбитых аппаратов далеко внизу освещало нижнюю часть мыслелета, который по-прежнему висел в воздухе и сейчас медленно поворачивался, словно озираясь. Уничтожение диверсионной группы было настолько эффектным, что миссис Колтер, повидавшая много поразительного на своем веку, тем не менее была потрясена. Очертания мыслелета слегка расплылись, как будто он откуда-то высвободился, и через мгновение он уже прочно стоял на земле. Король Агунвы подбежал к машине, а следом за ним другие командиры и инженеры. Они распахнули ворота, и на испытательную площадку хлынул свет. Пораженная боевыми возможностями машины, миссис Колтер застыла на месте. — Почему он показал его нам? — тихо спросил ее Дэймон. — Не мог же он прочесть наши мысли, — ответила она ему так же тихо. Она имела в виду тот момент в Адамантовой башне, когда взглядом, подобным искре, они сообщили друг другу, что у них родилась одна и та же мысль. А подумали оба о том, чтобы сделать лорду Азриэлу предложение. Они отправятся в дисциплинарный суд консистории в качестве его шпионов. Она знала все рычаги власти и всеми могла манипулировать. Трудно будет убедить суд в ее преданности, но она сумеет. Шпионов Галифспайнов там больше нет. Они следуют за Уиллом и Лирой. И Азриэл, конечно, не откажется от такого предложения. Но сейчас, когда она смотрела на эту странную летающую машину, у нее родилась еще более дерзкая мысль, и она радостно обняла золотую обезьяну. «Азриэл, можно посмотреть, как работает твоя машина?» — простодушно спросила она. Лорд Азриэл посмотрел на нее сверху, недовольный тем, что его отвлекли. Но он еще не остыл после удачного боя. Он был в восторге от своей машины, и миссис Колтер понимала, что он не устоит перед искушением продемонстрировать ее. Король Агунве отошел в сторону, и лорд Азриэл подал ей руку и втянул ее в кабину. Там он усадил ее, и она стала рассматривать рычаги управления. «Как он работает? Что им движет?» — спросила она. «Твои мысли. Отсюда и название. Если ты вознамерилась лететь вперед, он полетит вперед». «Это не ответ. Нет, расскажи мне, какой у него мотор, благодаря чему он летит. Я не вижу никаких аэродинамических плоскостей, но эти рычаги внутри похожи на кабину гироптера». Ему было трудно удержаться, и поскольку она была в его власти, он стал объяснять. Показал ей кабель, заканчивавшийся кожаным утолщением с глубокими следами зубов его Деймона. «Твой Деймон, — объяснял лорд Азриэл, — должен держать эту рукоятку. Зубами или лапами — неважно. А ты должна быть в шлеме. Между ними идет ток через усилитель. На самом деле это устроено сложнее. Но летать на нем просто. Рычаги, как в гироптере, мы установили просто потому, что с ними привычнее. Но в конце концов они нам вообще не понадобятся. Летать на нем, конечно, может только человек с Деймоном». «Понимаю», — сказала она. И с силой вытолкнула его из кабины. В следующее мгновение она надела шлем. Золотая обезьяна схватилась за кожаную рукоятку. Миссис Колтер взяла рычаг, который в гироптере управлял бы плоскостями, вдвинула ручку дросселя, и мыслелёт взвился в воздух. Но она еще не совсем приноровилась к управлению. Несколько секунд, пока она искала рычаг для движения вперед, аппарат висел неподвижно, слегка наклонившись. И за эти несколько секунд лорд Азриэл сделал следующее. Он вскочил на ноги, остановил короля Агунве, готового отдать приказ солдатам стрелять по мыслелету, и сказал: «Лорд Рок, будьте добры, отправляйтесь с ней». Тут же Галифспайн поднял Луня в воздух, и птица подлетела к еще открытой двери кабины. Наблюдатели внизу видели, что женщина и золотая обезьяна поворачивают головы из стороны в сторону, но ни та, ни другая не заметили, как маленькая фигурка лорда Рока спрыгнула в кабину позади них. Миг, и мыслелёт пришел в движение. А Лунь отлетел от него и опустился на запястье лорда Азриэла. Через каких-нибудь 2 секунды машина скрылась во влажной звездной темноте. Лорд Азриэл проводил ее печальным и вместе с тем восхищенным взглядом. «Что ж, Ваше Величество, вы были правы, — сказал он. — Я должен был прислушиваться к вашим словам. Она — мать Лиры. Чего-нибудь в этом роде и следовало ожидать». «Вы не пошлете погоню?» — спросил король Агунве. «Что, уничтожить такую замечательную машину?» «Разумеется, нет. Куда, вы думаете, она направляется? Искать ребенка? Не сразу. Она не знает, где ее искать. Я точно знаю, что она сделает. Она явится в суд консистории, передаст им мыслелед в доказательство своей преданности и будет шпионить. Шпионить за ними для нас. Она перепробовала все виды обмана. Это будет для нее новый опыт. И как только выяснит, где девочка, отправится туда. И мы за ней проследим. А когда лорд Рок даст ей знать, что прибыл с ней вместе? Ну, я думаю, этот сюрприз он прибережет на потом. Правда? Они засмеялись и вернулись в цех, где дожидалась осмотра новая и более совершенная модель мыслелёта.